Собрались мы быстро. Чего там собираться? Я покидал вещи в сумку, сунул в карман погашенную трубку, пообещав себе вычистить ее при первом же удобном случае. Потом мы спустились. Выписываться я не стал. Леонид пошел к стойке администратора. Чего-то там улаживать, а Олег повел меня на стоянку. Как оказалось, нас ждала машина. И отнюдь не Мерседес, а довольно потрепанная шестерка. Белая. Но приобретшая бурый оттенок от толстого слоя пыли. Внизу дверей, в левом переднем кармане, виднелась ржавчина. Увидев это чудо, я аж присвистнул. Олег улыбнулся. Отпер дверь, и я забрался на заднее сиденье. Сам Олег расположился рядом с сиденьем водителя. «И куда мы теперь?» – спросил я, пристроив сумку на сиденье. «Сейчас в наш офис». Олег повернулся ко мне. «Там поговорим поподробнее. Обсудим, что да как». Из гостиницы выскочил Леонид. Быстрым шагом он подошел к машине и распахнул дверь. «Ну что?» – спросил он, садясь за руль. «На точку?» «Да, и побыстрее. И так опаздываем», – отозвался Олег. Леонид захлопнул дверцу, завел машину, и мы тронулись. Тронулись быстро, легко и бесшумно. Эта машина удивила меня во второй раз. Я часто ездил в «Жигуленках», но никогда такого не видел. Не знаю, что там пряталось под капотом, но это явно был не его родной движок. Скорее, двигатель от иномарки. Леонид быстро вырулил со стоянки и свернул на дорогу, влившись в бесконечный поток машин. «Олег», — позвал я, — «и что стало с твоим клубом?» «Да просто развалился», — ответил Олег. «Все пошло наперекосяк. Нормальные люди перестали туда ходить. Кроме меня был еще один маг, из бывших, но он довольно быстро исчез. Даже не знаю, куда делся. Так его и не нашел. Ходили в основном молодые ребята, всякие попадались. Кто сатанистами звался, кто оккультистами. Слушали наши рассказы, нифига не верили. До сих пор не понимаю, чего они вообще хотели, зачем ходили». Олег достал из кармана мятую пачку Честера и выудил из нее сигарету. Но пользу клуб все же принес. Через него на меня вышел Астрал 2. «Кстати», – похватился я, – «а как Виктор?» «Убили его». Олег помрачнел. 3 месяца назад. Даже не знаю кто. То ли альвионцы, то ли конкуренты. Заказное убийство. Пойди разберись, кому он дорогу перебежал. Олег замолчал и нахмурился. Было видно, что настроение у него испортилось. Я уже собрался спросить, где офис, но тут у Олега звякнул мобильник, и он схватился за карман. «Да», – сказал он, поднося руку к уху. «Когда?» Видимо, ему что-то рассказывали, потому что дальше Олег только хмыкал, с одобрением или сомнением, и продолжал курить. Я глянул на телефон, мне показалось, что это была Nokia. Но первое впечатление было ошибочным. Присмотревшись, я понял, что такого телефона раньше вообще не видел. Олег все слушал. Иногда он вставлял в разговор короткие реплики, ничего мне не говорящие. Вроде «да», «нет», «потом». Следил я за пейзажем за окном и медленно засыпал. Есть у меня такая особенность – засыпаю в машинах. Кого-то укачивает, а вот меня мягкое покачивание усыпляет. К тому же я сегодня не выспался, это тоже сказывалось. Ехали мы долго. Я даже успел выспаться. Сквозь сон я слышал порой, как Леонид ругается на пробке, а Олег с кем-то спорит по телефону. Мне снился странный сон, зыбкий и рваный, тягучий, как варенье. О том, что я иду и никак не пойму куда. Что я бреду сквозь разноцветное марево и понимаю, что идти еще долго. Времени все меньше и меньше. «Игорь!» Я вздрогнул и открыл глаза. Машина стояла. Олег смотрел на меня, сев в полоборота. «Ну?» – сказал он, видя, что я проснулся. «Пора. Идем знакомиться с местом работы». Я подхватил свою сумку и выбрался из машины. Как оказалось, мы стояли в обычном московском дворе. Справа – заброшенный детский сад. Слева – обычная пятиэтажка из белого кирпича. Двор был уютный. Кругом зелень, кусты, травка. Ухоженный такой дворик, совершенно обычный. Рядом, позади меня, шумела дорога. «Пошли», — сказал Олег, и направился к торцу здания. Я шел за ним, пытаясь прогнать остатки сна. Когда мы дошли до угла дома, я обернулся на шум двигателя и увидел, что Леонид, оставшийся в машине, разворачивается на крохотном пятачке. «Пошли, пошли», — еще раз позвал меня Олег. «Очень приличное крыльцо, мощная крыша, стеклянные стены, стеклянная дверь. На двери табличка ООО «Интермедиакомф». Компьютерная реальность нового поколения. Я ухмыльнулся. Вот оно как». Олег уже спускался по лестнице. Я поспешил за ним. В подвал вела мощная железная дверь, без видимых признаков замка. Рядом был спикерфон. Кнопка вызова. Динамик и маленькая камера. Олег нажал на кнопку и сказал прямо в дверь. «Это мы». Лязгнул замок, и дверь приоткрылась. Олег потянул дверь на себя и пригласил. «Ну заходи, будь как дома». Это оказался классический офис. Белые стены. обтянутые гипсокартоном, навесные потолки, яркие галированные лампы. Прямо у дверей нас встретил охранник. Здоровый мужик, высокий, с широкими плечами, в форме, напоминавший милицейскую. На поясе у него была расстегнута кобура. Рядом примостилась резиновая дубинка. «Привет, Саш», — сказал Олег охраннику. «Это со мной. Леня сейчас подойдет». Охранник окинул меня внимательным взглядом и кивнул. «Пошли», — поторопил меня Олег. Потянул дальше по длинному коридору. Я шел за ним, отмечая, что большинство дверей было закрыто. Вообще здесь было тихо, не слышно обычной офисной возни, не видно людей, как будто сегодня выходной. Коридор оканчивался еще одной железной дверью. Она, правда, была без замка, и я удивился, зачем она тут нужна. «Ну вот», — сказал Олег, открывая дверь, — «добро пожаловать». «Пока потусуемся здесь». «А где народ?» — спросил я, заходя в комнату. «Еще подойдет», — уклончиво ответил он. «Ты располагайся, пока посидишь тут». Комната оказалась просторная и светлая, хотя в ней и не было окон. Яркие галогелевые лампы в потолке сияли, словно маленькие солнца. Как я понял, это была так называемая комната для переговоров. Посреди ее находился большой круглый стол, вокруг которого стояло несколько мягких кресел. На столе лежал ноутбук. Рядом примостилась большая хрустальная пепельница с одиноким окурком. В углу комнаты я заметил кожаный диван, а рядом с ним маленький журнальный столик. У Олега зазвонил сотовый, и он, чертыхнувшись, поднес трубку к уху. «Да, слушаю». Я прошел по комнате, бросив сумку на диван, а сам сел за стол, глядя на ноутбук. Это был компак. Не очень новый. Олег выругался, и я обернулся к нему. Он зажал рукой динамик телефона и сказал: «Игорь, ты пока побудь здесь, я отойду». «Это можно, а ничего, если...» Я кивнул на ноутбук. «Давай, давай», — подбодрил меня Олег и вышел. Дверь за собой он захлопнул. И я, естественно, услышал, как щелкнул замок. «Нифига себе, он что, меня тут закрыл?» Я подошел к двери и повернул ручку, тщетно. Дверь была заперта. Вот это номер. А ведь замка даже не видно снаружи. Интересно, как он открывается? Я вернулся к столу. Надо сказать, что настроение у меня резко упало. Неужели я пленник? Хотя, с другой стороны, может, так и надо было. Все-таки я еще не свой, пока только гость. Может, это просто мера предосторожности? Расстроенный таким обращением, я уселся за стол и придвинул к себе ноутбук. Вопреки моим ожиданиям, он был не запаролен. Внутри наблюдался обычный набор программного обеспечения, используемый в офисе. Операционка от Microsoft, Excel, Word, никаких специальных программ я не заметил. Мышки у ноута не было, а клавиш не очень было удобно работать. Я потерял к ноутбуку всякий интерес. Я пошел к дивану, взял свою сумку, достал из нее коробку с трубками. Покурить трубочку – самое оно, чтобы скоротать время. К тому же Олег своим внезапным появлением в гостинице не дал мне нормально покурить. Расположившись на диване, я стал выбирать трубку. Конечно, трубку с менковой вставкой. Такую, как у меня, можно курить чуть чаще, чем просто приарую. Ну и пенке необходим отдых. Поэтому я спрятался в Анелле и достал дешевую кукурузную трубку. Как раз подходящую для коротких перекуров. Набив ее табаком и раскурив, я откинулся на диване, вытянув ноги. Покуривал ароматный табак и размышлял о том, во что же опять вляпался. По всему выходило в неприятности. Мне очень не понравилось то, что Олег запер меня. Может, здесь так принято? Может, посторонним вроде меня не следует свободно шляться по объекту? А ведь мы с Олегом даже толком не поговорили. И вообще, он здесь кто? Начальник? Вряд ли. И офис. Неужели это весь пресловутый Астрал 2? Да нет, не может быть. У меня промелькнула шальная мысль, от которой мне стало одновременно смешно и страшно. Мне подумалось, а что если это организация изобретения Олега? Вроде того клуба бывших астральных магов. Я улыбнулся, но тут вспомнил Леонида. Этот человек не похож на фантазера. Несмотря на него простой облик, я бы не назвал его простым обывателем. От него веяло опасностью, угрозой. В его присутствии мне становилось не по себе. Наверняка бывший ГБшник. Размышляя так, я курил трубку. Никотин способствует мыслительной деятельности, но при этом убивает вас. Кайф, конечно, был не такой, как от Саванелли. Но и с сигаретами, конечно, было не сравнить. Главный секрет был в том, что надо было курить очень медленно, на грани угасания трубки. Только тогда вкус табака раскрывался полностью. Когда трубочка подошла к концу, я уже подумал о следующей, замок у двери щелкнул, дверь распахнулась. Я просто застыл на диване. В комнату вошел Кирилл. Он, несомненно, поправился, был чисто выбрит и одет в дорогой костюм. Но я сразу его узнал, это был именно он. Я отложил трубку и медленно встал с дивана. Кирилл приоткрыл за собой дверь и подошел ко мне. «Привет», — сказал он и улыбнулся. «Узнал? Ну, здорово». А потом я ударил его правой в живот, и когда он согнулся, левой в скулу, от плеча, вкладывая в удар весь свой вес. Я, конечно, не Брюс Ли, но драться мне приходилось. Кирилл просто не успел ничего сделать, лишь беспомощно взмахнул руками и с короткими «мля» рухнул на пол. Как я долго об этом мечтал, целых 2 года. Ведь именно он, Кирилл, втравил меня в эту авантюру, которая закончилась похищением моего тела. Дверь распахнулась, и в комнату улетел Леонид. В руке он держал Макаров. Увидев Кирилла на полу, он скинул оружие и навел на меня. «Назад!» – скомандовал Леонид, холодно и зло. «Руки за голову! Встать на колени! Быстро!» «Не надо!» – крикнул Кирилл. Он поднялся с полу, сжимая ладонью скулу, и выматерился. Красочно и забавно. Я стоял, сжимая кулаки, взбешенный и злой, готовый к бою. «Сволочи, я бы вас всех порвал, как грелки, если бы у меня был выход в астрал!» «Леня, не надо!» – повторил Кирилл уже тише. «Это личное!» Леонид опустил пистолет, сверля меня злобным, многообещающим взглядом. «Игорь», — сказал Кирилл, — «погоди драться, давай сначала поговорим, хорошо?» Я кивнул. «Ладно, поговорим». «Лень, ты иди». Кирилл присел на один из мягких стульев. «Иди, мы тут сами как-нибудь». Леонид вышел, хлопнув дверью. Я опустился на стул, так, чтобы нас с Кириллом разделял стол. Руки у меня тряслись от злости, а вовсе не от страха. «Ну чего ты взбесился? Что случилось?» — спросил Кирилл. «Вот сука», — отозвался я. «Он еще спрашивает, кто меня с Савалетом свел? Ты хоть знаешь, что со мной было?» «Не знаю», — мягко откликнулся Кирилл. «Скажи, пожалуйста». Он был самой любезной, мягок, спокоен. Словно это не он только что получил по морде. «Да пошел ты!» — разбежался. «Ты вообще кто такой? Что ты тут делаешь? То, что у тебя нет метки, ни о чем мне не говорит. Может, ты всегда был с Савалетом заодно?» «Ты видишь метки?» — спросил он, доставая из кармана пачку сигарет. «Отлично». Я выругался. Отведя душу, пошел к дивану, уселся поудобнее и взял свою трубку, которая еще не совсем погасла. Раскуривая ее, я демонстративно откинулся на спинку дивана, показывая, что не намерен первым начинать разговор. Гнев прошел. Выпустив пар, я немного успокоился. В общем-то, я и драться не хотел. Так, минутная вспышка ярости. «Ну», — сказал Кирилл, закуривая сигарету, — «рассказывай, что было». «Фигу», — сварливо отозвался я. «Если ты уж хочешь поговорить, то давай начинай. Я послушаю. Жду объяснений, оправданий. А потом решу, буду я тебе что-то рассказывать или нет». Кирилл нахмурился. Негруженным глазом было видно, что ему не понравил мой тон и мое поведение. «Ай, хрен с ним». «Да, я один, посреди его офиса, и за дверью Леня с пистолетом. Наплевать». «Ну хорошо», — наконец сказал Кирилл. «Я расскажу». Я хмыкнул и подался вперед, чтобы не упустить ни слова. «Я давно хотел услышать эту историю. Ой, как давно». Кирилл начал с того момента, когда их клан вышел на Савалетта. Именно так они его и нашли. Кирилл был краток, много не договаривал, но постепенно передо мной стала вырисовываться картина происшедшего. Как оказалось, уже тогда клан Боба знал о международной организации «Астрал». Боб пытался наладить с ними контакт, но ребята Запада мало интересовались дикими русскими. При этом, как я понял из намека Кирилла, клан Боба действовал под патронажем ФСБ. Кирилл не говорил, кто именно из клана был ФСБшником. Но я так понял, что это был Борис, глава клана. Только этим я мог выяснить успешное выживание клана во всех передрягах. Но сейчас меня больше интересовало то, что у них там было с Савалетом. Итак, их клан установил связь с Альбионом. Как Кирилл сказал, Борис пытался разведать обстановку в Альбионе. Оказалось, что альбионские маги тоже очень интересуются землей. Однако, из самых любопытных звали Савалет. Как стало известно позже, он был главой Совета магов Альбиона. На земле ни с кем не контактировал. Появлялся наскоками и больше наблюдал, чем общался. В астрале же землей процветала вольница, кланы, тусовки, вольные гулянки. Все это месиво не поддавалось никакому предречению и больше всего напоминало сумасшедший дом. И ФСБ, и Астрал заинтересовались личностью Савалета. Эти конторы тоже хотели установить связь с Альбионом. Через Савалета. Почему глава Совета магов выбрал для своих контактов землю и Москву, до сих пор оставалось загадкой. Не исключено, что как раз из-за того самого бардака, что у нас творился. Как оказалось, потом в мутной воде ему было легче обделывать свои делишки. Астрал. Тогда маленькая конторка из Европы не могла достучаться до Москвы. На большее расстояние энергетические связи не действовали. Только очень сильный маг, каких на Земле почти не было, мог достучаться через астрал до мага, живущего в другом государстве, и встретиться с ним в астрале. У обычных обитателей астрала такое не получалось, поэтому астральные тусовки были разделены по географическому принципу и назывались сегментами. Если западные маги из разных сегментов пытались хоть как-то поддержать контакты между собой, то русские, как всегда, были сами по себе, и западники не спешили устанавливать с нами контакт. Единственное, что их заинтересовало – появление самолета. Магов, которые могли посещать Альбион и прочие соседние реальности, было не так много во всем мире. Самые сильные часто оставались одиночками и порой исчезали. Считалось, что они уходили в астрал. Поэтому до организации, занимающейся астралом, не заинтересовались одиноким магом из соседней реальности, посещавшим Землю. Он мог стать той ниточкой, которая бы официально связала две реальности. Итак, после появления Савалета в русском, а точнее московском сегменте астрала, спецслужбы забеспокоились. И астрал, и вездесущие ФСБ, стоящие на страже интересов Родины, хотели установить с ним контакт. Контактером выбрали меня. Дело было вот в чем. Савалет появился у нас сразу после того, как мне пришлось убить главного мага клана Боба. Убить, потому что он сошел с ума и стал опасен. В общем-то, я не хотел его смерти. Это вышло случайно. Но, видимо, это убийство оставило свой след в астрале, который засек Савалет. Он заинтересовался мной. Им заинтересовалась ФСБ. Моя посредническая функция была предрешена. Удивляло одно. Меня не стали вербовать, а просто обманули. Вернее, по утверждению Кирилла, никто меня обманывать не собирался. Мне нужно было просто встретиться с Савалетом и запомнить его истинный образ во страче. А потом передать Кириллу и Бобу. Вот и все. Савалет, обладая уникальными возможностями маскировки, он был настоящим магом, не чита нашим местным. А я как раз очень неплохо различал истинные образы в силу врожденной особенности. Ведь я был ходоком. Я мог сам, без подсказок, найти любое место в астрале, руководствуясь только размытым образом. Тогда как остальным обитателям астрала нужны были четкие астральные отпечатки, образы, координаты. Одним словом, хотели как лучше, а получилось как всегда. Я ушел навстречу с Авалетом и пропал. Со стороны это выглядело именно так. Здесь Кирилл прервался и потащил из пачки следующую сигарету. Я, плюнув на все правила, достал свою любительскую трубочку и набил ее легким ларсеновским табаком. Прикурил. На часок этого должно хватить, а то и больше, если не торопиться. «Так», — сказал Кирилл, — «теперь твоя очередь. Как видишь, я был с тобой предельно откровенен. Все происшедшее с тобой — нелепая случайность, вернее, злой умысел Савалетта. Мы против тебя ничего не замышляли. Теперь расскажи мне, что же случилось тогда, на той встрече с Савалеттом?» История, рассказанная Кириллом, меня устроила. Скорее всего, так и было. Он, конечно, выпустил кучу мелочей, но общая картина была ясна. Действительно, я немного погорячился. Во всем виноват Савалет. И Кирилл и Боб не хотели подставлять меня. Просто им надо было рассказать мне все, и, возможно, тогда вся эта история окончилась бы по-другому. Но что сделано, то сделано. Пора рассказывать свою часть. «Я расскажу», — ответил я. «Но потом ты продолжишь, расскажешь мне, что было дальше, хотя бы в общих чертах, хорошо?» «Договорились», — моментально согласился он. И я рассказал ему о том, как Савалет встретился со мной в астрале. Как он сообщил, что собирает информацию о нашем мире, и предложил мне обменяться с ним сознанием. Должно было получиться так, что Савалет в моем теле провел бы день на Земле, а я в теле Савалета день на Альбионе. Но еще я рассказал, что меня обуревали сомнения по поводу такого обмена. Да я согласился, любопытство победило. Ведь это была настоящая магия, реальная. И шанс посетить соседнюю реальность по-настоящему в теле выпадал немногим. Однако Савалет обманул меня. Он пробрался в мое тело, но не дал мне своего. Путь в его тело был закрыт, и мое сознание осталось болтаться в астрале Альбиона. Беспомощный, ничего не знающий, я остался там. Рассказать о своих двухгодичных метаниях по астралу я не хотел. Кирилл сначала запротестовал, но потом смирился. Я сказал, что ничего важного там не произошло, и что все расскажет ему потом. Но ничего такого серьезного, что имело бы отношение к Земле, в те 2 года не произошло. Потом я попросил Кирилла рассказать о том, что творилось на Земле в эти 2 года. Кирилл сначала задумался, прикидывая, что рассказать, но потом кивнул головой, словно соглашаясь со своими собственными мыслями, и начал рассказ. Как оказалось, мое исчезновение никого не взволновало. Кирилл и Боб забеспокоились только через неделю. Меня стали искать, но все было напрасно. Я был не такой уж популярной фигурой, чтобы обо мне много знали. Однако Кирилл и Борис не оставляли попыток найти меня. Они узнали, где я живу, наведались ко мне в гости. Бестолку. Савалет, разумеется, там не жил. Скорее всего, совладев моим телом, он сразу же перебрался в Москву. Осуществлять свои планы. Искали меня и у матери. Мама была уверена, что я в загранкомандировке. Когда поиски меня не дали результатов, Боб и Кирилл поняли, что дело сложнее, чем им казалось. Тем временем в астрале стали происходить странные вещи. Его обитатели, обычно мирные и аморфные, вдруг стали агрессивными и деятельными. Остальная жизнь забурлила. Кто-то с кем-то воевал, кто-то заключал союзы, старые кланы распались и появились новые, больше похожие на преступные группировки. Криминальный мир проявлял все большее внимание к Астралу. Начался передел власти, кто кем командует, кто чем занимается и где пасется. Дети с мечами и доспехами практически исчезли из Астрала. Пошла жесткая игра со стрельбой в реале. Тут уже стало не до меня. Клан Бориса не сбежал из формации. Он развалился. Большинство его членов разбежались по разным углам. Кирилл и Боб пытались навести порядок, но однажды и за ними пришли. Покушение было сделано грамотно, что им чудом удалось избежать смерти. Как сказал Кирилл, именно в это время они стали плотно сотрудничать с Астралом. В русском сегменте творился полный бардак. Передел власти, убийства, истерия – все было. Ясно было одно – без вмешательства извне не обошлось. Причем, судя по всему, кашу заварили альвионцы. Дальнейшее расследование прямо указывало на то, что на Земле появился некто, обладающий реальной магией. Кто ему тил воду? Разумеется, его персону не сразу связали с моей. Подтверждение эта версия так и не получила, но как гипотеза всегда учитывалась. Московский сегмент, Дэниел один просто сходил с ума. Кто-то старательно ссорил ребят и нагнетал истерию. Каким-то боком в это оказались замешаны криминальные структуры и правительство. Связи с параллельной реальностью у Кирилла не было. Он сказал, что не знал, пробовали ли за рубежом связаться с Альвионом. Он сам пытался, но у него ничего не вышло. В конце концов удалось узнать информацию, что Совет Альвионских магов как бы ничего не знает и что он как бы ни при чем. Тогда же прошел первый слух о том, что альвионцы собираются отгородиться от нас астральной стеной. Дальше Кирилл был краток и сдержан. Из его слов я понял, что он гонял полумафиозные банды в Астрале, работая на Астрал. Так он и работал, обнаруживая и обезвреживая, пока в один день Астрал не рухнул ему на плечи. Он был закрыт магами Альвиона. Выговорившись, Кирилл устало откинулся в кресле и закурил очередную сигарету. Его пачка быстро опустела. Было видно, что он устал. Во время разговора у него два раза звонил мобильник, но он довольно грубо отшивал своих собеседников и продолжал рассказ. «Ну», — хрипло сказал он, — «теперь давай дальше ты. Рассказывай, как ты вернулся?» Кирилл слушал меня внимательно, чуть подавшись вперед. Иногда он морщился, словно сбывалось его худшее подозрение. Я рассказывал ему о своих последних днях пребывания в Астрале Альвиона, о том, как я вышел на Виктора, главу клана Львов, как просил его найти мое тело, то есть Савалета, рассказал про странников, про совет магов Альвиона, на котором обсуждалось решение закрыть Астрал Земли. Иногда Кирилл меня перебивал, задавал вопросы. Было очевидно, что он об этом уже от кого-то слышал. Я предположил, что от Виктора, или хотя бы от Олега, который тоже был в курсе дела. Но Кирилл совсем ничего не знал о проводнике Дмитрии и о Савалете. Когда я дошел до нашего поединка с альвионским магом, Кирилл стал меня расспрашивать о магии, но потом махнул рукой. Потом, мол, потом. В итоге я в общих чертах обрисовал ситуацию с проводником Димой и с поисками Савалета. Завершил я свой рассказ с закрытием Астрала и знакомством с Олегом. Даже охрип, в горле пересохло и очень хотелось пить. Кирилл сидел на стуле, подавшись вперед и пожирая меня глазами. Чувствовалось, что его чертовски заинтересовало, что я ему рассказывал, но почему-то способности Савалета его заинтересовали меньше всего. У меня сложилось впечатление, что он не очень четко представлял себе, какими колоссальными возможностями обладает настоящий маг. Его больше интересовал Альбион. «Дальше. Что было дальше?» – спросил он, вытаскивая из пачки черт знает какую по счету сигарету. Я рассказывал ему о том, что прожил год, о том, что менял работу и квартиру, о том, что прятался от самого себя и о том, что наконец решил вернуться в астральную жизнь. «Мы тебя искали», — сказал Кирилл. «Олег кое-что рассказывал нам, кое-что мы узнали от других. Поэтому мы знали, что ты вернулся в свое тело и убил Савалетта. Надо признаться, искали не очень тщательно. Нам своих проблем хватало. Просто все время забот полный рот. Когда началась охота за магами...» «Что?» — спросил я. «И вообще твоя очередь. Рассказывай, что было дальше в Москве за этот год». И он рассказал. «Все было плохо, действительно плохо. Когда закрылся Астрал, это был шок. Астральные жители лишились своего мира. Буквально сходили с ума. Некоторые попадали в психушки, некоторые убивали себя. Кланы распались, они стали преобразовываться в обычные банды. Но авторитета в городе хватало и без них. Новоявленных деловитых частично перестреляли, частично рассеяли. Это время Кирилл называл «черной полосой». Вокруг посвященных рушился их привычный мир. Они ничего не могли сделать. Отделы ФСБ и МВД, занимавшиеся Астралом, были полностью дискредитированы. В том смысле, что начальство просто не могло поверить в то, что Астрал есть. Теперь никаких подтверждений существования магической реальности не было. Кирилл даже намекал на изменения во внутренней и внешней политике, произошедшие в результате закрытия Астрала, и то, что создавалось последние 2 года, все рухнуло. Спецотделы и так маленькие до безобразия просто распустили. Бывшие маги сходили с ума, молодые шли к врачам жаловаться на видение. Сотни искалеченных судьб, сотни трупов тех, кто не смог пережить черную полосу. Причем некоторым в этом помогли. Помогли покинуть наш мир. Кирилл рассказал об Астрале 2. После закрытия магической реальности Земли некоторое время в рядах магов царил хаос. К счастью, старые связи сохранились, и на Бориса с Кириллом вышел Астрал 2. Обновленный и полный сил. И все началось по новой. Было организовано московское отделение, получившее задание максимально упорядочить жизнь русских магов. И они взялись за дело. Первейшей задачей было найти всех оставшихся магов, восстановить связь с людьми, оставшимися без астрала. Магов искали везде, вплоть до пересечения метро. Из самых сильных набирали новые группы поиска. Тут-то впервые обнаружили людей с серыми метками, в основном бывших магов Земли. Кирилл сразу догадался, что это чужаки, но требовалось это доказать, и он доказал. О том, как это ему удалось, Кирилл умолчал, но сильно помрачнел. Он сказал, что также в разгар поисков выяснилось, что очень многие московские маги погибли в первые полгода после закрытия Астрала. Но это были несчастные случаи, вроде аварий, и настоящие убийства, например, во время ограбления и просто заказные. Это время получило название «Охота на магов». Люди с серыми метками – альвионцы. Планомерно уничтожали магов Земли. Однако, несмотря ни на что, сеть Астрала 2 ширилась. Не все маги вступали в организацию, но многие соглашались сотрудничать. В это время началось открытие противостояния. Люди с серыми метками стали нападать на людей Астрала 2. Люди, удивился я, неужели никто не увидел серых меток, не понимали, что это чужие? Они были людьми, земляне, захваченные сознанием альвионцев, ответил Кирилл. А вы не пробовали захватить альвионца и поговорить с ним? Пробовали. Кирилл помрачнел. В таком случае у нас на руках оказывался труп. Сознание альвионца испарялось. А тело уже не могло жить без сознания. В исключительных случаях – кома. Но чаще всего смерть. Как оказалось, астральных магов было не так уж и много. А вот посетителей астрала, простых гуляк, было предостаточно. Они попадали в астрал случайно и развлекались в нем. Охота в основном велась за магами и астральными жителями, сказал Кирилл. Альвионцы целенаправленно уничтожали их. Это была настоящая, необъявленная война. Они убивали нас, мы убиваем их. Все просто. А что дальше, спросил я. Война до полного истребления? Не знаю, честно признался Кирилл. Пока что хотелось бы просто остаться в живых и защитить остальных магов Земли. Кстати, за границей пока тихо. Основные события происходят у нас. Откуда они берутся, спросил я. Неужели они как-то проникают на Землю? Значит, есть где-то астральный канал связи с параллельными мирами? Все, что мы знаем, это то, что все агенты Альвиона были заброшены сюда до закрытия астрала. Разве, удивился я, кажется, стена должна была быть непроницаемой для тех, кто ее поставил. Не все так просто, покачал головой Кирилл. Тут они перемудрили. Стена полностью непроницаема. Как мы подозреваем, альвионцы воспользовались чужой помощью. Им сюда хода нет. В обычном порядке. Так что они засылали своих агентов до закрытия астрала. Как раз в те 2 года, когда тебя не было. В итоге на Земле целая армия альвионцев. Ну зачем? Зачем? Чего они добиваются? Я в принципе понимаю, почему они закрыли астрал. Из-за вашей агрессии. Но ведь закрыли. Что им еще надо? Наша агрессия тут ни при чем. Перебил меня Кирилл. Это всего лишь предлог. Глупый предлог. Представь себе городок, даже село Задрищенск, Урюпинского уезда. Самое ценное там – дом культуры канатного завода. А теперь представь, что в этом селе ловят десяток американских шпионов. И еще пара десятков остается на свободе. По астральным меркам мы как раз в Задрищенске есть. Не знаю, что тут понадобилось альвионцам, но дело не кончилось с закрытием астрала. Оно только началось и продолжается. Кирилл замолчал. Он жевал потухшую сигарету, из которой вырывался уголек, и не замечал этого. У него зазвонил мобильник, и он косо глянул на экран телефона, потом просто выключил питание. «Ну что?» – спросил он. «Ты с нами?» «Конечно», – ответил я. «И у меня с Авалетом и альвионскими магами свои счеты. Эти уроды преследовали меня здесь и в Астрале. У нас не хватает людей», – признался Кирилл. «Очень мало. Многих сильных магов убили. Остались молодые ребята». Так большинство из них даже серую метку не видят. Стрелять и драться практически никто не умеет. Магические способности без астрала сводятся к нулю. А у нас война идет, у нас потери. Каждый человек на счету. Я с вами, сказал я. Считай, что записался в астрал 2. Что дальше? Удостоверение дадите, оружие. «Я дам вам парабеллум», – грустно процитировал Кирилл. «Да нет, ничего я тебе не дам. Для тебя есть задание. Не срочное, но важное. У меня никак руки не доходят. Предупреждаю, драться я не умею, а стреляю отвратительно». «Да уж, не умеешь». Кирилл потер опухшую скулу. «Но не волнуйся, стрелять придется другим. Тебе нужно будет съездить в Питер и найти там одного человека, мага. Он сильный, бывал в параллельных мирах. Думаю, вам будет о чем поговорить». «И все?» – удивился я. «Просто найти?» «Найти и поговорить. Рассказать об Астрале 2. О том, что происходит, и постараться склонить его на нашу сторону. Завербовать?» «Я не мастер по вербовке. Да и об Астрале 2 я почти ничего не знаю». «Да не вербовать», – огорченно произнес Кириллу. «Нет, ни в коем случае. На него нельзя давить. Просто расскажи про Астрал 2. Можешь рассказать свою историю. Главное, чтобы он понял, что в одиночку сейчас не выжить. Ну, рассказать-то расскажу. И в разговоре постарайся выяснить, как там дела в Питере. Мы мало знаем обстановку в других городах. Русское отделение Астрала 2 есть и в Питере, но это только одно звание. Два человека, регулярно заняты слежкой. У них времени поесть не остается. А вот мага найти надо. Если этот маг, Евгений его зовут, согласится сотрудничать, то, скорее всего, он будет руководителем питерской группы. Нам нужны люди, много людей. У авионцев на Земле хорошо отложена агентатурная сеть, а мы пока ничего не можем ей противопоставить. В дверь постучали. Кирилл крикнул: «Да!» В комнату заглянул Леонид. «Телефон», — сказал он Кириллу. «А, черт!» Кирилл достал из кармана свой мобильник и включил его. «Совсем забыл!» Леонид кивнул и закрыл дверь. «Времени ни на что не хватает», – жаловался Кирилл. «Сплошная суета». «Что мне сейчас делать?» – спросил я. «В общем так, Кирилл потер рукой лоб. У тебя очень важная информация, и сейчас просто некогда в ней копаться. У меня срочные дела. Сделаем так, ты оставайся здесь. Садись за ноутбук и опиши то, что рассказал мне. Отчет, понимаешь? Как можно подробнее опиши свои приключения, начиная с того момента, как ты был лишен тела». «Да эта книжка выйдет». «Ладно, ладно. Ну, в общем, не короче того, что ты мне рассказал. Как-нибудь потом еще один отчет напишешь, более подробный. Как закончишь, вставай и поезжай в Питер. Олег расскажет тебе, кого и где искать». Зазвонил мобильник. Кирилл схватил его со стола, прижал к уху. «Да», — сказал он, — «иду, иду». Он сунул телефон в карман. «Дальше», — продолжил он. «Формально ты сейчас в команде Олега. Он здесь командир, подчиняйся ему. Но как вернешься из Питера, независимо от результатов, свяжись лично со мной. Я заберу тебя в центр, к себе». «А ты кто, кстати? Директор?» «Да какой там директор?» – грустно сказал Кирилл. «Я координатор. Организую работу отделения. Так что дел завались. Все равно начальство. Чего сразу меня в центр не заберешь? Я пару дней буду недоступен. Идет операция. А тебе лучше некоторое время исчезнуть с горизонта. Альвионцы заинтересовались тобой. Ты засветился в табачном магазине. Зря ты стал следить за тем альвионцем». «Так», – протянул я. «Значит, бега». «Не спорь», – махнул Кирилл рукой. «Так надо. У тебя задание. Установить контакт с магом в Питере». Кирилл поднялся и подошел ко мне. Я тоже встал. И Кирилл пожал мне руку. «Я рад, что ты живой», – произнес он тихо. «И что будешь работать с нами? Вокруг творится настоящее безумие. Но мы выберемся. Мы прорвемся. Удачи». Он развернулся и пошел к двери. Но, уже открыв ее, обернулся. «Я рад, что мы в одной команде», – сказал он мне и подмигнул. «Еще раз удачи». И он вышел, прикрыв за собой тяжелую железную дверь. «Удачи», – сказал я самому себе. «Ну что ж, сбылась моя мечта. Теперь я в организации, которая может постоять за меня. К худу это или к добру, увидим позже. Главное, теперь я не один. И мне не надо прятаться и забиваться в щели и вздрагивать при каждом стуке в дверь. Я в команде».